Глава 66. И кого бы вы думали, я увидела, обернувшись на приветствие? Нового знакомого из Серебряной башни, герцога Николя де Виль. Темно-синий жестокор, отделанный лаконичной серебряной вышивкой, в этот раз разнообразили таки жабо, ленты и знаки отличия. В остальном это был точный клон того коричневого, в котором он был при первой нашей встрече. «Вы обворожительны», — продолжил он. «Смею утверждать, что сравниться в красоте с будущей королевой в этом зале может только одна женщина — прекрасная баронесса Дюбеле». «Добрый день, месье де Виль». Мысленно поморщившись от излившегося на меня потока неприкрытой лести, ответила я. «Мне тоже приятно увидеть здесь знакомое лицо. Это просто замечательно, что вы здесь. Окажите честь быть моей партнершей на следующий танец. Кажется, это будет лансье», — игриво предложил он мне. Лансье. Кадриль лансье. Буквально улан. Английский бальный танец. Получил распространение в Европе. Исполняется четырьмя парами, расположенными крест-накрест в каре. Я никак не могла понять, что в нем неуловимо изменилось. Показалось или нет, но во взгляде кавалера появился намек на неприятно сальный блеск в сочетании с умом и некоторой жесткостью, читаемых в его глазах, это вызывало настороженность. Даже захотелось поежиться. К тому же до меня наконец дошло, что он, что называется, слегка под шафе. «Благодарю за приглашение, месье Николя, но этот танец уже обещан моему жениху», — осторожно подбирая слова, аккуратно отказалась я. На мое счастье, в этот момент на лестнице появился Поль, потерявший меня в толпе. «Таис, я уже с ног сбился тебя искать. Пойдем скорее. Там объявили лансье. Хоть повеселимся немного». «А то у меня от всех этих деловых разговоров уже зубы свело. Позвольте, месье». «Де Виль», — подсказала я. «Да, месье де Виль, позвольте я украду у вас свою невесту», — ревностно подчеркнул он и, обхватив за талию, увлек в танцевальный зал. Подбородок Николя вздернулся вверх, и краем глаза я еще успела заметить, как хищно сузились его глаза, провожающие нас до огромных распахнутых дверей. «Выискиваете для себя новую жертву?» — раздался рядом с ним ласково ехидный голос, выводя герцога из недоброй задумчивости. «О, графиня Лерё, какая встреча!» — встрепенулся он, расползаясь в многозначительной улыбке. «Помнится, вы прошлым летом выглядели вполне довольной и нисколько не считали себя жертвой. Однако вы, дорогой Николя, большой мастер заставить женщину чувствовать себя счастливой», — жеманно улыбаясь, прощебетала собеседница. «Воспоминания о наших встречах на водах Пуату до сих пор согревают мне сердце». «А не знаете ли, любезная Элиан, кто этот молодой господин, что так ловко увел прелестную крошку у меня из-под носа?» Еще раз посмотрев в сторону зала, поинтересовался де Виль. «Знаю, конечно. Более того, он является сыном моей кузины», — сообщила та и добавила. «А Поль де Шамбор сильно изменился с последней нашей встречи в герцогском дворце 4 года назад». «Сын герцога де Шамбор?» — удивленно переспросил Николя. «А что вас смущает?» — не поняла Элиан. «А то, что вот та маленькая птичка, с которой он только что упорхнул в маскарадный зал, всего лишь баронесса, и они собираются пожениться». «Вы не ошибаетесь, Николя? Герцогиня де Шамбор — ревностная мать. Она бы никогда не допустила подобного союза для своих мальчиков», — округлила глаза собеседница. «Этого просто не может быть, баронесса. Ха! Возможно, бедная мать просто еще не ведает, на какой поступок решилось ее дитя», — вкрадчиво произнес интриган, и глаза его снова недобро сузились. «Такое очень может быть», — задумавшись, согласилась кокетка. «Поль всегда казался независимым и своенравным молодым человеком. Тогда вы можете оказать родителям большую услугу, поделившись сведениями о предстоящем в их семействе событии». «Думаю, это мой святой долг, милый герцог», разве только не потирая руки в предвкушении новой вкусной интриги, оживилась мадам Лерё, подхватывая кавалера под локоток, будьте любезны, расскажите мне все подробно. А вокруг нас красочным калейдоскопом кружился бал. В двух высоких креслах отдыхала и тихо беседовала королевская пара. «Даже представить не могу, что они сейчас чувствуют», — шепнула я лорду. «Как вообще возможно освоиться с мыслью, что какой-то незнакомый мужчина станет твоим мужем?» «Их всю жизнь готовят к этой ситуации. Монаршая судьба, служение стране и народу. Личного для них почти не остается». В тон мне ответил Поль, тем более, посмотри, они, кажется, вполне довольны друг другом. Да, Инфанте крепко повезло с нашим величеством. Мне кажется, он очень достойный человек. В этот момент к нам подошел гвардеец короля, блистающий парадным оружием, надраенными сапогами и двумя рядами начищенных в жар пуговиц, и, перекрикивая шум, заявил, что меня вызывает сам король. Мы с лордом настороженно переглянулись. Я так вообще капитально струхнула, но деваться было некуда, и даже как-то хоть немного собраться с мыслями некогда, заставлять их величество ждать — вещь невозможная. Стараясь глубоко дышать и успокоить дрожь в конечностях, я поплыла в сторону высоких кресел, оставив своего спутника мучиться предположениями и переживаниями. Присев в самом почтительном и глубоком реверансе, на какой вообще была способна, я застыла перед королем и будущей королевой. «Мадмуазель Дубеле», — подсказали ему. «Мадмуазель Дубеле», — моя прекрасная невеста обратила внимание на вот эти незнакомые закуски. Он сделал слабое движение в сторону стоявшего между ними низкого столика, заставленного разнообразной едой, которую можно было легко употребить без использования сложных приборов. Ей стало любопытно, что это такое и кто придумал этот необычный вкус. Поясните нам, что это такое? Луи Шарль смотрел на меня благожелательно, но в первую секунду откровенно растерялась. Было совершенно непонятно, что они сейчас ждут от меня услышать. Но не основа технологии же им расписывать посреди увеселительного мероприятия. Инфанта занималась тем, что открыто и с большим интересом разглядывала меня. Только позднее открылась, зачем ей вообще понадобилось затевать всю эту беседу. Довольно быстро справившись с волнением, я максимально коротко пояснила, что это более совершенные аналоги существующих колбасных изделий и что в ближайшей перспективе планируется открытие предприятия на окраине самого Парижа. Пусть я от слова совсем не понимаю, зачем им все эти подробности, но раз уж так случилось, буду пользоваться ситуацией и продвигать наш бренд на все возможные и самые высокие уровни. «Глядишь, быстрее и легче все устроится», — думала я, топая после совсем короткой беседы с величествами к осатаневшему уже от волнения Полю. «Ну что?» — едва дождавшись моего возвращения, нетерпеливо спросил он. «Да ничего особенного», — продолжая размышлять, «на черта им это вообще было надо», — задумчиво ответила я. «Спрашивали, что такое есть наша колбаса?» «Да ну», — удивился мой жених. «Вот и я все. Недоумеваю на этот счет, но про открытие цеха в столице рассказала». «Вот ты у меня отчаянная», — расслабленно рассмеялся он, осознав, что ничего страшного не случилось, и я по-прежнему в полной безопасности. «Сама удивляюсь, как рот все это их величеством выговорил», — искренне ответила я. «Инфанта, кстати, вблизи понравилась мне еще больше. Несмотря на нежный вид, мне кажется, она обладает и умом, и характером». «Ну, прям как ты у меня», — Поль нежно поцеловал меня в висок. «Погоди с хвалебными речами и выводами», — снова задумалась я. Неожиданность ситуации не давала покоя. Мне кажется, эта история еще не закончилась. На следующий же день я убедилась в правоте своих предположений.